вернулись в Англию все за несколько дней до возвращения в Хогвартс. Такой запас времени был нужен по той причине, что осталось у Саши незавершенное дело. Если бы накануне Рождества тебе Риагдин не сообщил, что у него готовы оправдательные документы для Беллы, было бы два дела. Но разбирательство в Визингомате будет позже, весной, и втайне от Дамблдора, в чем поможет Амелия Боунс. Сейчас же Саша решил воспользоваться приглашением Люциуса Малфоя и посетить его дом. Раз он хочет поговорить, Саша с ним поговорит. Люциус Малфой был на взводе, равно как и его супруга. Сын был спокойнее, но лишь потому, что не понимал причин родительского переживания. Люциус и Нарцисса старались всячески оберегать своего единственного сына от той стороны их жизни, которая тяготила их по сей день. И именно по этой причине Люциус так настаивал на встрече с великим князем. Все дело в его принадлежности к вальпургиевым рыцарям, которых возглавлял темный лорд Волан-де-Морт. Поначалу, когда Люциус и Нарцисса еще учились в Хогвартсе, лорд был совсем другим, харизматичным, привлекательным, смелым и сильным, умеющим говорить и заставлять себя слушать, не прибегая к устрашению и насилию. Он внушал уважение и желание следовать за ним. Многие чистокровные поддержали его призывы, в том числе и Абрахас Малфой, отец Люциуса, а позже и сам Люциус. Поначалу, все было просто прекрасно, и партия лорда имела все шансы на победу в грядущих выборах министра и состава Визингомата. Но им оказывали яростное сопротивление сторонники так называемых «светлых», во главе с Альбусом Дамблдором. Постепенно, мирное политическое противостояние превратилось в полноценные боевые столкновения и даже гражданскую войну. Что удивительно, большинство из того, что было приписано рыцарям, прозванным в народе «упивающимися смертью», не было ими совершено. Да, их партия имела некоторые радикальные настроения, но не настолько, чтобы травить маглов, которых непонятно за каким чертом приплели сюда, натравливая на них оборотней. О смерти маглорожденных, по общему признанию ближнего круга лорда, были ничем иным, как прикрытием смерти представителей некоторых нейтральных чистокровных семейств, которые потерялись на фоне множественных смертей маглорожденных и поднятой вокруг этого события истерии. Постепенно, рыцари становились именно теми, кем их представляло общество, против своей воли. Ведь их лидер, тот, за кем они так верно следовали, стал меняться. Он все больше превращался в чудовище, коим его представляли, и это пугало даже его приближенных. Люциус всегда был умным и изворотливым человеком. Он видел, откуда у всего происходящего растут ноги, но сделать ничего не мог. Лорд полюбил Круция и применял его направо и налево, проклиная всех без разбора. Когда он пал, Люциус вздохнул с облегчением. Он потратил состояние на то, чтобы оправдать себя и некоторых своих товарищей, избавив их от Азкабана. Он даже смог нарастить свое влияние, и новый министр был у него в кармане. Но перед чемпионатом мира по квиддичу он ощутил его. Ощутил по метке, которая потускнела после его исчезновения, но не исчезла. И вот теперь, она с каждым днем все сильнее наливается прежним цветом, и это не на шутку испугало сиятельного лорда. Поэтому он и решил связаться с Александром Бессмертным. О древнем ходили разные слухи, но все они сходились в одном. На данный момент Кощей является сильнейшим колдуном в мире. К сожалению, связи с самим древним ни у кого нет, и найти его нереально. Но можно поговорить с его наследником. По письмам Драка, молодой князь очень быстро показал свою силу и знания, а также благородное происхождение, обозначив одновременно свое превосходство над остальными учениками и желание завязать дружбу с ними. Перед этим он смог также твердо обозначить свою позицию у гоблинов и в министерстве, да так, что даже его принадлежность к темным не давала оснований министерству кинуть его в Азкабан. Древнего явно боялись больше темного лорда, а что ожидать от его наследника, не знает никто. Для семьи Малфой сотрудничество с Александром было шансом на выживание, когда лорд вернется. «Хозяин», — проблеял возникший перед Люциусом домовик, — «прибыл князь Бессмертный со своими сопровождающими. Проводи их по главной аллее, я скоро присоединюсь. Как пожелаете». Забавно махнув ушами, домовик склонился в поклоне и бесшумно исчез. «Ты уверен, дорогой? Нет, но лучше попробовать, Цисси. От этого зависит наша жизнь и жизнь Драка. Я позову его». «Конечно, иди. А я встречу дорогих гостей». Александр и его дамы произвели хорошее впечатление на Люциуса. Во-первых, хоть их одежды и были непривычны глазу английского аристократа, они явно были достаточно статусными, чтобы не обращать внимания на разницу славянской и английской мод, и, если быть честным, более нравились Люциусу, чем опостылевшие мантии и сюртуки. Да и эти нестандартные одежды очень хорошо смотрелись на князе и его женах. Люциус смог найти немного информации по славянской культуре и некоторым обычаям, потому знал, что славяне, в отличие от англичан, не молчат за столом, но и дела не обсуждают, а ведут душевную беседу, переходя к делам за чаем. Также он знал, что на князе надета довольно дорогая, хоть и выглядящая простовато, рубаха-распашонка, с расписанным рунами воротом, и подпоясанная кушаком. Черные брюки и сапоги с высоким голенищем, на первый взгляд, выбивались из образа, но при ближайшем рассмотрении смотрелись довольно гармонично. На женах же князя были легкие однотонные сарафаны с цветами и животными, а также шубки, волосы заплетены в косы с украшенными рунами лентами, а на ногах сапожки почти до колен. Девушки были очень молоды, и имели характерную для англичанок внешность, но их одежда совершенно меняла их внешность, добавляя некую изюминку и заставляя восхищаться. Во-вторых, хоть они и держались очень аристократично, их лица лучились открытыми улыбками, а глаза, будто бы, светились изнутри. Они гордо вышагивали навстречу хозяину дома, со всем возможным достоинством, но непривычно открыто для английского аристократа. Даже присущих аристократам масок холодной вежливости на них не было. Но больше всего Люциуса поразила одна из жен князя, с аметистовыми глазами, слегка смуглой кожей и волосами до поясницы, цвета воронового крыла. Он мог поклясться, что к нему навстречу идет Беллатрис Лестриндж, в девичестве Блэк. Он бы не признал ее в юной жене князя, если бы не просыпался каждое утро, смотря в лицо жены, так похожие на лицо молодой княгини. Это породило в его голове ряд вопросов к юному князю, но также открывало ряд путей, которые могли помочь ему добиться желаемого. «Александр, добро пожаловать!» «Добрый вечер, Люциус, сердечно благодарим за приглашение!» «Ну что вы, князь!» Он по очереди обозначил легкие поцелуи на ладошках всех трех жен князя после того, как пожал тому руку. «Как добрались?» «Прекрасно, спасибо, у вас очень красиво, спокойно, но с восхищением в глазах», — сказала шатенка. «Благодарю за похвалу, мисс». «Ой, простите, Гермиона, очень приятно познакомиться, княгиня. Прошу простить, это моя ошибка. Я должен был сразу представить своих жен. Это, как уже было сказано, Гермиона Бессмертная. Рядом с ней Дафна Бессмертная, ну а это, Белла Бессмертная. Белла, какое совпадение. У моей жены была сестра, Беллатрис. Вы удивительно на нее похожи. Я очень рада, Люциус, что ты меня узнал. Значит, я не ошибся». Люциус пожирал Беллу глазами. Она совсем не похожа на ту изможденную, безумную женщину, что он однажды навещал с женой в Аскабане. «Прошу, дорогие гости, пройдемте». Люциус повел гостей в дом, где уже ждали жена и сын. Весь путь он на автомате отвечал на вежливые вопросы о павлинах и убранстве сада, объясняя, сколько сил и души в него вложила нарцисса. Когда же компания вошла в холл, глазам Люциуса предстала застывшая с открытым ртом жена и непонимающе на нее смотрящий сын. Стоит отметить, что Александр, хоть и был ровесником Драка, на фоне его сына смотрелся взрослее и внушительнее. Люциусу даже показалось, что Драка – маленький мальчик перед взрослым дядей, что просит у того конфету. «Привет, Цисси, как дела?» – весело спросила у нарциссы Белла, будто не было ранее меж ними ссоры и решетки камеры Аскабана, будто это не ее считали умершей в сыром каземате. «Белла, но, ой, ну хватит уже, лучше обними меня». И она быстро сократила меж ними расстояние, заключив сестру в крепкие объятия. Люциусу даже показалось, что он слышал легкий хруст костей. «Ну как, Белла, ты же умерла?» «Ну, это не совсем так». И звонкий смех хрустальными колокольчиками зазвучал в холле Мэннера. «А это мой дорогой племянник, М. Здравствуйте». Драко смог взять себя в руки и вернул прежний аристократичный образ. «Да, меня зовут Драко. И, наверное, я ваш племянник. Если вы, иди сюда, мой дорогой». И вот тут явно не один Люциус услышал хруст. «Ты уже такой взрослый. Помню тебя совсем маленьким. Боюсь, вас я не помню, тетя Белла. Ничего удивительного. Не переживай, дорогой племянник, у нас еще будет время познакомиться лучше». Конечно, в глазах Драка зажегся интерес. Дальше все пошло буднично. Знакомство, ничего не значащие фразы и, наконец, начало обеда. На удивление, Гости вели себя, словно английские аристократы, чем заслужили плюс в глазах Люциуса, потому он сам завел обыденный разговор. Как он потом отметил для себя, такая манера ему больше по душе. Ужин прошел в приятной, даже домашней, атмосфере, и настало время чая. Вот тут-то и начался основной разговор. «Александр, зовите меня Алекс, тогда и вы зовите меня Люцием». «Конечно, с удовольствием». «Так вот, Алекс, может, оставим дамы Драка наслаждаться чаем, а сами пройдем в мой кабинет и поговорим тет-а-тет, как главы своих родов». «Очень лестно, Люций, но от жены у меня секретов нет. К тому же, если я правильно догадываюсь о теме нашего разговора, они точно не будут тут лишними, как и ваша жена и сын. Речь ведь пойдет о Томе Ридле». «Да-да», Люциус невольно вздохнул. «Вы же простите мне мое желание держать моих возлюбленных в курсе событий». «Конечно, как угодно». Собравшись с духом, Люциус начал разговор. «Я так понимаю, вы немало знаете о темном лорде. Если быть откровенным, то он мой бывший родственник по линии Салазара Слизерина и Кадма Пиверелла. Так что да, я о нем немало знаю». «Почему бывший? В 50-х годах мой дед отсек его от своего рода. Поступки, что он совершал, могли навлечь на всю семью, которая и так мала, жуткие проклятия. Дед это пресек еще на ранней стадии, и не прогадал, мы не подверглись проклятию, когда Том стал предателем крови. Вот как, это очень интересно, и подтверждает некоторые мои выводы. Но чем же он заслужил сию метку? Убийством моих родителей и покушением на мою жизнь, естественно. То есть, ваши родители, оба, подтвердил слова Люциуса Саша. Поразительно. Алекс, прошу простить меня, но я пригласил вас ради просьбы. Я слушаю. Позвольте роду Малфой стать вашими вассалами. Вассалами? Зачем вам это? Прошу понять меня, Алекс, и не судить строго. Я боюсь за свою семью. Еще во времена моей учебы в школе, мой отец, покойный лорд Абрахас Малфой, стал приближенным лорда Волан-де-Морта, лидера полурадикальной партии за чистоту крови, правильную интеграцию маглорожденных волшебников в волшебный мир и учет магических существ. Он умел хорошо говорить, обладал завидной харизмой и сильными лидерскими качествами. Многие шли за ним с удовольствием. До начала Первой войны он был вполне адекватным, очень грамотным, и имел все шансы стать отличным министром. Но партия Дамблдора очень активно начала нам противостоять, иногда вешая на нас грехи, коих мы не совершали. «Можно уточнить, лорд Малфой?» – спросила его Гермиона. «Конечно, вы хотите сказать, что не с самого начала упивающиеся смертью избрали путь истребления маглорожденных?» «Нет, не сначала. Начну с того, что наша партия называлась Вальпургиевы рыцари. Упивающиеся смертью, с непонятно чьей подачи, за нами закрепил народ. Партия не стремилась уничтожить маглорожденных. Одним из наших манифестов было обучение маглорожденных законам и традициям английского магического сообщества, дабы они могли спокойно в него интегрироваться. Может, вы не заметили, но с тех пор, как партия Дамблдора начала свою деятельность, маглорожденные влились в наш мир без подготовки, со своим магловским видением всего вокруг, абсолютно уверенные, что магическое сообщество отличается от магловского лишь наличием палочек и некоторой застарелостью. Да, я так думала очень долго. Вот о чем я говорю. Алекс, вы же меня понимаете? Понимаю. Приходит в чужой монастырь со своим уставом, и думают, что это правильно. В маглорожденных подогреваются мысли о том, что они ничуть не хуже чистокровных волшебников, а иногда и лучше. Это создает конфликты на ровном месте. Поэтому политика лорда была направлена на раннее обучение маглорожденных традициям и законам нашего общества, чтобы они могли полностью в него влиться. Очень грамотная позиция, согласен, но нам не дали воплотить ее в жизнь. Начались разговоры о притеснении, снобизме чистокровных и их закостенелости, а вскоре маглорожденные стали возмущаться, что чистокровные не делятся с ними знаниями из своих библиотек. О том, что эти знания добыты многими поколениями волшебников кровью и потом, они не думают, как не думают о том, что эти знания в неподготовленных руках могут принести лишь разрушение и хаос. На Руси у нас есть дошкольное образование, для рожденных в отрыве от магического мира. Там реализован описанный вами принцип. Приятно слышать, но здесь ничего не вышло, наша партия встретила яростное сопротивление, а после лорд изменился, в худшую сторону. Маглорожденных и правда начали убивать, и лозунги сменились. Нас, как будто специально, толкали к этому. Клянусь магией, что не вру, и все, мною сказанное, правда. Легкая вспышка света была подтверждением принятия клятвы. «Люмос, Нокс, я бы так вам поверил». Дед следил за обстановкой в стране, где жили его последние потомки, и знает об интригах Дамблдора, если не все, то многое. Тогда это упрощает дело. Я проводил свое расследование и пришел к выводу, что именно партия Дамблдора распускала слухи и сплетни, создавая нам темную репутацию. И именно они натравливали оборотней на магловские поселения, а также, под шумок, устраняли нейтральных аристократов. Моя семья жива, насколько я могу судить, только потому, что мы еще нужны ему. А гринграссы? С волнением спросила Дафна. Эпидемия драконьей оспы не смогла унести жизни ваших родителей, как и жизни многих других. Но, что удивительно, более старшее поколение погибло. Все. Поттеры, Блэки, Гринграссы, Боунсы и многие другие. Кроме тех, кто состоял в партии Дамблдора. Я специально сравнивал. Лишь так называемые темные и нейтралы подверглись болезни и понесли потери. Выжившие поняли посыл, и когда старец приходил в гости, вынуждены были радушно принимать его, соглашаясь на лестные предложения и скромные просьбы простого школьного директора. «Попробуй откажись, когда в твоих руках столько детей», — фыркнула Белла. «Именно. В отличие от старика, остальным есть, что терять, а противопоставить нечего. Лорд мог быть спасением, но он стал ошибкой. Когда его не стало, даже прежние сторонники вздохнули с облегчением, и мы в том числе. Но недавно я почувствовал, он возвращается. Вы уверены, после его исчезновения, метки его сторонников поблекли? Сейчас же, Люциус обнажил предплечье, демонстрируя движущуюся татуировку змеи в черепе. Сейчас она снова налилась цветом и стала двигаться. Он возвращается, и я боюсь за свою семью. В свои последние годы лорд не отличался всепрощением. Я боюсь предположить, что он сделает с теми, кто не нашел его и не помог ранее, или же избежал Азкабана, и что я получу за ваш вассалитет. Все, что захотите. Я хочу верного вассала, который не ударит в спину и будет помогать по мере сил. Я знаю, что благополучие семьи для вас на первом месте. Мне нужен вассал, который будет верен мне, зная, что я могу это самое благополучие обеспечить. Покуда я не уничтожу Тома, вы будете моими глазами и ушами в его лагере, а после я позабочусь о вашем благополучии. Согласен, но я гарантирую, что он не причинит вреда вашей семье. Если он вернется, я даже готов обеспечить сокрытие нарцисса и драка, будь то в моем доме или же на Руси. Даже легенду придумаем, а также составим легенду вам. Конечно, открутся это вас не спасет, но, если я правильно понял, ему в принципе не нужен повод, чтобы кого-нибудь проклясть. Тут вы правы, я готов это перенести, если это избавит нас от него. Долго он на этом свете не задержится, ибо он стал моим кровником, а таковые долго не живут. Но это не все, Люциус. Когда окончится эпопея с Томом, вы поможете мне устранить Дамблдора. И лучше вам уже сейчас начать собирать недовольных им. Можете заключать с ними союзы, и даже принимать их вассалитет. Главное, чтобы они помогли устранить старика. С радостью. Так, Люциус Малфой принес аммаж, став вассалом рода бессмертных. Уже ночью, проводив гостей и сидя у камина с бокалом огневиски, он раздумывал о прошедшем разговоре и понимал, что, в кои-то веки, сделал правильный выбор. Да, сейчас ему прибавится работы и убавится нервов. Да, он сильно рискует. Но, если нет, когда? Когда все удастся, он окажется в огромном плюсе. Интуиция подсказывала, что за Алексом будет сила, а значит и за теми, кто будет ему предан. Люциус ушел спать, чтобы утром начать искать сторонников и воплощать в жизнь план по устранению двух самых сильных игроков магической Британии. Глава 25. Настроение Джинни уже который месяц было ниже плинтуса, а все из-за бессмертного, вернее, не по его вине, а по вине ее матери. Когда прошлым летом к ним пришел Дамблдор и сказал, что нашел Гарри Поттера, мол ли Уизли загорелась идея женить его на Джинни, несмотря ни на его, ни на ее чувства. Что самое паршивое, ее поддержали все, кроме отсутствующих Билла и Чарли. Дамблдор рассказал, кто и как воспитывал Гарри. Древний Джинни, несмотря на образ немного взбалмошной, вульгарной девицы, таковой не была. Она очень любила читать исторические учебники и романы, узнавать что-то об известных исторических личностях. Древний темный пугал ее гораздо больше того, кого нельзя называть, даже несмотря на то, что он был далеко, а не называемый, по словам того же Дамблдора, вполне себе существует где-то рядом, ищет способ вернуться. Кто должен был получиться из воспитанного древним ребенка, Джинни не представляла, но опасалась худшего. Из-за него ее хотели выдать замуж. Лучше бы, как и раньше, ее пытались выдать за Тюфика Невилла, считающегося избранным. Но не это было главной причиной нежелания Джинни выходить замуж. Хоть за кого-то, она уже была влюблена, и это было взаимно. Вот только, если бы родные узнали о том, с кем она завязала любовные отношения, ее бы обложили темнейшими проклятиями, подвергли Империусу и стерли память о ее паре, просто впихнув ее жениху. А все потому, что любила она свою подругу детства, Луну Лавгуд. Все вокруг считали ее чокнутой, норовили обидеть, задеть, оскорбить. Джинни же всегда воспринимала ее нормальной. Ее странности для нее не были таковыми, в глубине души она чувствовала, что за ее поведением кроется что-то, что не дано понять простым обывателям. Она всегда защищала Луну от нападок со стороны, дружила вопреки родителям. А однажды, на втором курсе, когда кто-то написал на стене ужасающие послания о наследнике и заколдовал кошку завхоза, Джинни застала Луну на озере. Была ночь, безоблачная и лунная. Смотря в окно от скуки, Джинни заметила свою подругу, гуляющую по берегу озера. Отбой уже прозвучал, и она запереживала, Луну могли наказать, если поймают. Очертя голову, она смогла выбраться из замка не попавшись, и скоро уже была всего в 10 шагах от подруги. Да так и замерла. В свете полной луны Лавгуд была бесподобна, словно сказочная фея. И ей даже казалось, что глаза ее светились, так противоестественно, но так маняще. Сердце замерло на мгновение, чтобы в следующую секунду начать биться с удвоенной силой. Джин не поняла, что попала. От осознания того, что влюбилась в свою подругу, она застыла и не заметила подошедшую луну. Очнулась она только тогда, когда подруга заглянула ей в глаза. Слово за слово, несколько неловких ситуаций, и вот уже луна нежно целует Джинни в губы, признаваясь в любви и благодарности за то, что Джинни есть в ее жизни. Так и начались их тайные отношения. Каждый день они либо искали укромный уголок, либо после отбоя выбирались из замка на озеро и целовались. Большего им и не нужно было. Они тонули в своих чувствах все глубже, пока обе не осознали, что друг без дружки уже не смогут. Но когда Луна прошептала ей, что бесконечно ее любит и хочет всю жизнь провести с ней, сердце кольнуло болью. Луне пришлось успокаивать внезапно зарыдавшую Джинни, которая сквозь всхлипы смогла признаться, что тоже этого хочет, больше всего на свете, но она не сможет дать Луне счастья, ведь на ней клеймо предателя крови. Она ото всех держала это в секрете, иначе спокойной жизни в школе ей бы было не видать. На ее удивление, Луна не отстранилась от нее, не начала поливать проклятиями и не испытала отвращения. Она, в ответ на раскрытие ее тайны, раскрыла свою, она является на треть ситхе. Обстоятельно обо всем поговорив, они приняли решение быть вместе, несмотря ни на что, а Луна еще обещала попытаться снять с нее клеймо. С этого момента их отношения стали еще крепче. И вот, такая подстава. В конце лета, на косой аллее, они пересеклись с ним. И если родители и братья не сразу узнали воспитанника древнего, то она не сомневалась в том, что это был именно он. Он внушал, но не ужас, а трепет. Он был могущественен, статен, грациозен. Может быть, не появись Луна в ее жизни, она бы и влюбилась в этого мага, но единственное чувство, которое она испытала по отношению к нему в тот момент, это уважение к его силе. После, уже дома, вся семья насела на нее с требованием приложить все силы, и даже больше, но заполучить Поттера. Ей пришлось кивать и соглашаться, скрывая боль глубоко внутри. Оказавшись в Хогвартс-экспрессе, в объятиях любимой, она разрыдалась у нее на груди, выплескивая всю боль и обиду за несправедливость судьбы. Почти до самого Хогвартса Луна успокаивала ее, пообещав в конце, что они обязательно что-нибудь придумают. Пока же она просила не спешить с требованием семьи, даже если братья начнут ее торопить. Какое-то время она избегала темы ее продвижения по плану за получение Поттера при общении с братьями, и вполне успешно. Гарри же, требующий обращаться к нему не иначе, как к князю Александру Бессмертному, или Алексу, для друзей, заставил ее уважать себя еще сильнее. Он продемонстрировал твердость характера, огромную магическую силу, невероятную харизму и незаурядный ум. За ним хотелось следовать, его хотелось признать главным. Дамблдор не внушал таких чувств. Как же ей было стыдно перед ним за поведение ее брата. Рон повел себя, как самый идиотский идиот. Природа явно на нем отдохнула. Мало того, что он грубо нарушил все указания матери, он наотрез отказался исправлять ситуацию, и все глубже и глубже загонял в могилу их шансы на успешное разрешение конфликта. С этой стороны, Джин не была даже благодарна Рону, хоть он бы и не понял, за что она его благодарит. Но это не отменяло того факта, что ей было дико стыдно перед князем за поведение брата. Она читала об этом ее состоянии, зовется испанский стыд. Ни она, ни близнецы, даже мать, приславшая гневное письмо, не смогли заставить Рона исправить ситуацию. Князь каждый раз смотрел на каждого из представителей рыжего семейства холодно, как на пустое место. И вот, Джин не стоит в тамбуре и, прячась ото всех, курит макдловские сигареты. Подсела она на них, что уж тут, только они и Луна могли хоть немного ее успокоить. Хоть Луна и не одобряла этого, но не спешила излечивать свою любимую от пагубной привычки, понимая, что сейчас ей это нужно. Рождество в доме Уизли в этом году не было праздничным. Вся семья поссорилась друг с другом из-за того, что Рон – непроходимый идиот, а Джинни не торопится очаровать будущего жениха. Все праздники она провела в напряжении, по ночам плача в подушку. Она писала Биллу и Чарли, рассказывала о ситуации. Старшие братья давно уже не живут с семьей. Все уверены, что они просто работают. Билл – разрушителем проклятий в Гринготтсе, а Чарли – драконологом в Румынии, по призванию, но Джин не знала правду, братья избрали эти пути потому, что имелся небольшой шанс избавиться от клейма. В отличие от остальной семьи, они искренне хотели освободиться, и освободить сестру, что тоже этого хотела. Лишь письма братьев на это Рождество, и маленькие подарочки смогли поднять ей хоть немного настроения, а также новость, что они уже прошли по половине пути к снятию клейма. Но с Луной она не виделась, и от этого ей становилось еще грустнее. «Куришь?» Джин ничуть не поперхнулась дымом. «Луна, как обычно, подкрадывается совершенно бесшумно». «Да, прости». Рождество было очень нервным. Джин не вздохнула и затушила сигарету, заклинанием избавившись от запаха. «Прости, что не подарила тебе подарок». Не было возможности выбраться на волю, не переживая о таких мелочах. Медленно, Луна приближалась к Джинни, неотрывно смотря той в глаза. Джинни отступала назад, пока не уперлась в стенку. Подойдя вплотную к любимой, Луна медленно подалась вперед, обдавая лицо Джинни горячим дыханием, после чего поцеловала ее. В отличие от предыдущих поцелуев, этот был наполнен страстью. Джинни с удивлением заметила, что они обе уже вовсю исследуют ротики друг дружки языками. «Ох, Луна!» Когда они разорвали поцелуй, чтобы вдохнуть, рвано произнесла Джинни. Возбуждение накатило на нее волной. «Просто у меня хорошие новости, любимая. Настолько хорошие, что ты поцеловала меня с такой страстью. Именно. Я приготовила тебе рождественский подарок. Это какой же? Скоро узнаешь». И снова поцеловала, но уже так, как раньше. «Идем, и ни о чем не переживай». «Хорошо». Джинни была заинтригована. Они прошли в соседний вагон и остановились у закрытой двери купе. Трижды постучав, Луна посмотрела на возлюбленную. Когда же с той стороны знакомым голосом, вызывающим трепет, донеслось разрешение войти, она открыла дверь. В купе сидели трое. Один из них – обладатель голоса, заставляющего Джинни трепетать, князь Александр. По бокам от него сидели его невесты, хотя, судя по блестящим кольцам и лицам, словно у котов, добравшихся до стратегических запасов сметаны, уже жены, Дафна Гринграсс и Гермиона Грейнджер. «Великий князь!» Луна встала на одно колено, чем вызвало выражение неподдельного шока на лице Джинни. «Встань, Луна! Не люблю я такого! Пусть ты и мой вассал, но я не требую коленопреклонения, и обращайся ко мне по имени, будь добра! Благодарю, князь! Подруга тоже пусть заходит!» Раз уж пришла, в глазах Александра стоял холод, и Джинни стало немного страшно. Она машинально кивнула и зашла в купе, прикрыв дверь. «Александр, у меня к вам просьба. Прошу вас, как вассал своего сюзерена. Эта просьба касается предательницы крови». Джинни сглотнула. «Да, было видно, как Луна напряглась. Сюзерен, я прошу вашего благословения. Я люблю эту чудесную девушку и хочу провести с ней всю свою жизнь, и у нас это взаимно. Я молю вас разрешить нам связать себя магической помолвкой, а после и узами брака». Все, кто был в купе, в шоке уставились на Луну. Александр быстро пришел в себя, вслед за ним и его жены. Джинни же так и стояла, тупо пялись на свою девушку, что только что попросила о помолвке с ней. Часть Джинни возмущалась этому факту, ведь ее мнение не спросили. Но другая часть, что по боли первой будет, в слезах кричала о том, что она согласна, на все согласна, и что она безумно счастлива стать невестой Луны. КХМ. Вот как, ты абсолютно уверена в своем выборе, более чем, сюзерен. Джинни, прекрасная девушка, я прошу вас не равнять ее с ее семьей. Мы любим друг друга и хотим быть вместе. Потому, я молю вашего благословения. Луна была необычайно серьезна сейчас, отбросив свою привычную манеру общения с окружающими. Мда, дела. Он посмотрел на своих жен и, дождавшись их коротких кивков, продолжил. Ну садитесь, пообщаемся. Девушки покорно уселись напротив. Джин не старалась не показывать своего волнения, но что-то заставляло ее быть уверенной, что выходит у нее плохо. К такому она была абсолютно не готова. Для начала, взял слово Алекс, я бы хотел послушать тебя, Джинни. Мой вассал просит за тебя очень сильно, но я не могу одобрить вашу связь, пока не буду уверен, что ты не причинишь ей боли. Ты и сама должна понимать, что клеймо вредит не только носителю, но и всем, с кем он контактирует, особенно заводит отношения. Я понимаю. Тогда, я надеюсь, ты понимаешь, что мне нет смысла способствовать снятию его с тебя, если ты снова предашь. Ты можешь снять его? Нет. Снять клеймо может только носитель. При соблюдении определенных правил это вполне возможно сделать. Как сюзерен, я лишь одобряю заключение таких важных союзов, как помолвка и дальнейшие бракосочетания, и знаю один нюанс, касаемо клейма. Прошу, скажи, если желание носителя избавиться от клейма искренне и сильно, он сможет его скинуть. Это болезненно, сложно, но возможно. Если же ситуация похожа на нынешнюю, тебе ведь показалось, что она попросила лишь моего разрешения на вашу помолвку, я прав. Джин немедленно кивнула, не понимая, к чему он клонит. Поверь, она попросила о гораздо большем. Она попросила помочь снять клеймо, разделив с тобой его влияние. Что? Способ, на самом деле, очень простой, но лишь единицы готовы пойти на то, что он предполагает. Если я одобрю помолвку и проведу ее по всем правилам, я включу в ваши клятвы момент, касаемый клейма. Оно будет снято, вы будете помолвлены, и все прекрасно. Но ты будешь на испытательном сроке, скажем так. Если после этого ты совершишь любой поступок, что обычно ведет к наложению магии клейма, оно к тебе вернется в размере гораздо большим, нежели было раньше. Но, кроме тебя, клеймо получит еще и Луна. Если же к тому моменту она будет мертва, либо ты предашь ее, ты получишь себе еще и то клеймо, что должна была получить она за твой проступок. Теперь понимаешь, Луна, я готова на этот шаг, Джин. Я верю, что все будет хорошо. Джинни не могла сдержать слез. Ее любимая собиралась пойти на большую жертву ради нее, и от этого сердце пело и болело одновременно. Условия не были невыполнимыми, но она все равно боялась. Боялась, что не справится и испортит любимой жизнь. Но вот, Луна взяла ее ладонь и сжала, смотря в глаза. Джинни почувствовала ее поддержку и приняла решение. Луна, я так сильно тебя люблю. Не передать словами, как я тебе благодарна за этот шаг, и как я счастлива, что ты появилась в моей жизни. Алекс, обратилась она уже к нему. Я готова на это. Если ты поможешь снять это клеймо, чтобы я не навредила моей любимой, я принесу тебе личный аммаж. Ты войдешь в ее род, верно? Верно. Тогда аммаж не нужен, ты просто станешь членом вассального мне рода. Тогда, клятва не навредить мне, моим девочкам и вассалам, прямо или косвенно, будет достаточной мерой. Тогда позволь поведать о планах моей семьи на тебя. Вот это уже интересно. Еще до чемпионата мира к нам пришел Дамблдор. Он рассказал, что нашел тебя, объяснил, кто вырастил тебя, и что ты собираешься поступать в Хогвартс. Мне показалось тогда, что он очень грамотно подобрал свои слова, и, таким образом, смог подвести мою семью к мысли, что они должны тебя заполучить любой ценой. Ты богат, влиятелен, силен магически. Тот факт, что тебя воспитывал древний, их нисколько не смутил, и они всерьез решили свести нас с тобой. Зелья дружбы, влюбленности, рассеянности внимания и многие другие они собирались подливать тебе чуть ли не напрямую. А потом свадьба, парочка детишек и вот, я уже безутешная вдова, с огромным наследством и сильными детьми, что его унаследуют и отдадут их единственным родственникам. Не знаю, чего добивался Дамблдор, но я не хотела в этом участвовать. Мы с Луной уже давно любим друг друга. Раньше эту схему хотели реализовать с Невиллом, но он тюфяк, не в обиду ему будет сказано, и мама колебалась. Чудны дела твои. Это очень ценная информация, как по мне. Саша, нужно что-то делать. Не стоит, Герм. У них ничего не выйдет, я знаю точно. Джинни ведь здесь. Скажи, обратилась к рыжей Дафна, это ведь не все, что ты хотела сказать. Мои старшие братья, Билл и Чарли, они уже давно сбежали из семьи и нашли свои способы снять клеймо. Они много раз старались убедить остальных, что это спасет семью, но лишь я к ним прислушалась. Если ты поможешь им в этом, я уверена, они принесут тебе амаш от имени рода Прюэтт, в который войдут, когда снимут клеймо. Единственным членом рода остался лишь старый лорд Джек Прюэтт с женой Адалиной, старший брат мамы, остальные все мертвы. Я уверена, он согласится принести амаш с огромной радостью, он терпеть не может ни Дамблдора, ни неназываемого. Хорошо, Луна, спрошу последний раз, ты точно уверена? Истинно так, князь. Джинни, я не предам ни ее, ни вас, да будет так, приступим сразу, пожалуй. Глава 26. Гермиона всегда была активной и любознательной. С самого раннего детства она проявляла уровень интеллекта гораздо выше, чем у обычных детей ее возраста. Тогда-то родители приобщили ее к книгам. Сначала азбуке, потом сказкам, а после и более специализированной литературе. Но именно неаккуратно сказанная «верь книгам», дочка, их умные взрослые пишут, определила ее характер и, как ни печально, печальную судьбу. Впоследствии Дэн и Эмма не раз пожалели о своих словах, да только исправить ничего уже не могли. Гермиона с завидным энтузиазмом проглатывала одну книгу за другой, впитывая написанное словно губка. Когда же она начала к месту и не к месту вставлять умные комментарии, опираясь на вычитанное, она получала похвалу и стала от нее зависима. Так и выросла она девочкой-заучкой, стремящейся к похвале, знаниям и поучению других. Родителям не хватило сил объяснить дочери, что не стоит верить всему написанному, за что они корили себя еще больше, а Гермиона все сильнее отдалялась от простых смертных, становясь изгоем. Сейчас она это понимала и не винила родителей, которые просто слишком сильно ее любят. Тем не менее, до самого четвертого курса она была никому не нужной заучкой, с которой очень тяжело не то, что дружить, но и просто общаться. Она пыталась переделать себя, но у нее ничего не выходило. Потому, так она и оставалась никому не нужной все эти годы, до того дня. Каждый день она с улыбкой на лице вспоминает тот день, когда столкнулась на улице с Сашей. Да, были трудности, вызванные, опять же, ее характером, но она их преодолела. Не без посильной помощи Саши, конечно, но преодолела. Она смогла вылезти из той ямы, в которую сама себя загнала, благодаря ему и Дафне. Кто бы мог подумать, что эта чистокровная, красивая, сильная и умная ведьма станет ее первой настоящей подругой. Явно не она. Жизнь сразу же заиграла новыми красками, стоило ей наладить общение с этими двумя. Более того, она очень быстро начала проникаться искренней любовью к Саше, а также, как это ни странно, к Дафне. Целовать ее было не менее приятно, чем Сашу. Ей вообще очень понравилось целоваться. А потом появилась Белла, поцелуи с которой были неуверенными и спокойными, как с Сашей, или нежными, как с Дафной, а полными страсти. Поначалу Гермиона испугалась своих порывов, но потом поняла, что так ее тянет лишь на них, Сашиных избранниц, и успокоилась. Она благодарила магию, Мерлина, Моргану и всех славянских богов за то, что Саша и девочки появились в ее жизни, а потом пришли совсем уж невеселые мысли, что она может дать им, что она может для них сделать. Дафна, наследница древнего рода и видящая, способная привести их семью к процветанию и счастью. Белла, из древнего темного рода и сильный боевик, она способна защитить их всех, и она способна доставить Саше удовольствие в постели, в отличие от своих молодых сестер. Что же может им дать она, Гермиона? Единственное, что у нее есть, это знание. Потому она с утроенной силой села за книги. После была их с Дафной свадьба. Гермиона очень смущалась и волновалась, ведь ее в этот день лишат девственности любимые люди. Но ей так понравился процесс, что стеснение и волнение были полностью вытеснены удовольствием. Судя по личику Дафны, ей тоже было хорошо. А после был сон. Вроде бы, сон как сон, девственный лес, легкая утренняя дымка, поют первые птицы. Но что-то было не так, ощущение постороннего присутствия заставляли нервничать. Отсутствие тела, судя по ощущениям, тоже не добавляло настроения. А потом она начала слышать шепот. Успокоившись, Гермиона прислушалась, в попытке различить в нем слова. Сначала она поняла, что шептала женщина, а потом слова становились все четче и четче. «Сюда!» — звал ее голос в направлении встающего солнца, на восток. «Иди ко мне, моя девочка!» Все настойчивее был этот шепот, не теряя своей нежности. Гермиона шла и шла, меж деревьев и кустов. В лесе вокруг она чувствовала жизнь и магию. Ее взгляд выцеплял внимательно следящих за ней единорогов, фестралов, кентавров и даже таких животных, которых она даже в учебниках не видела. «Я жду тебя!» Наконец, голос привел ее к небольшому домику, грубо сложенному из бревен и веток. Небольшая территория была огорожена частоколом, за которым был небольшой огородик с неизвестными растениями. Стоило ей подойти к домику, как дверь призывно открылась, впуская ее внутрь. Внутри, несмотря на внешний вид дома, было очень просторно, красиво и уютно. Под потолком висели пучки трав, у окошка стоял небольшой резной стол, украшенный рунами, напоминающими славянские, у дальней стены горел камин, перед которым стояло два кресла, и в одном сидела прекраснейшая девушка, немного чертами напоминающая Беллу. Ее волосы были чернее ночи, и спадали на плечи волнами, лицо было таким ясным и красивым, что описать его, слов не хватит. Но зачаровали Гермиону сильнее всего ее глаза, аметистовые, яркие, полные мудрости и материнской любви. Приглашающим жестом, она указала Гермионе на кресло напротив, и та поспешила сесть. «Я очень рада видеть тебя, моя девочка. Кто вы?» Хоть тела она и не чувствовала, говорить она могла. «Скоро ты это узнаешь, поверь. Твой муж и его дед расскажут тебе, откуда вы их знаете, и что вы делаете в моем сне. Ты первая за многие века, с кем я смогла наладить связь. Я давно ждала такой возможности, очень давно. Моя девочка, я очень тобой горжусь». Ее лицо украсила теплая улыбка. «Почему вы мной гордитесь? Кто я для вас? Ты, мой потомок, моя плоть и кровь, очень дальний, но первый достойный. Выходит, я не моглорожденная волшебница? Кто-кто?» На миг ее лицо исказилось непониманием, но уже в следующий момент снова просветлело, будто она где-то узнала то, что хотела узнать. «Ах да, дочь простых людей. Нет, это не так, ты происходишь из магического рода, моя девочка. Да, за века существования мои потомки утеряли свои силы, но ты была благословлена самой магией. Твое рождение – дар богов, не только для твоих родителей, но и для меня. Я очень давно жду того, кто примет свое наследие и продолжит дело рода Лефей. Что-то знакомое. Скоро ты все узнаешь. И что это за дело? При умножении знаний, я была первой в этом роду, его основательницей, и поставила перед собой данную цель, возведя ее в родовую. Ты в полной мере унаследовала мою тягу к знаниям, и потенциал обладания моей силой у тебя очень велик. Но я спрошу тебя, готова ли ты принять мою силу, готова продолжать дело моего рода? Гермиона задумалась. Множество мыслей крутилось в ее голове. Она пыталась осознать сказанное, просчитать варианты и последствия. Собеседница, будто, прочла ее мысли, и поспешила ее успокоить. «Я знаю о твоем вхождении в семью бессмертных. Поверь, я искренне рада такому исходу. Я лично знала Кощея, и очень его уважаю. А, судя по твоим воспоминаниям, твой муж, такой же достойный человек, как и его дед, в обиду не даст, и сам не обидит, окружит любовью и заботой, во всех начинаниях поддержит. Но как я могу продолжать дело рода, если я не Лефей, а уже бессмертная? Я объясню понятнее. То, что ты, единственная достойная моя наследница за эти века, еще не значит, что единственная. Род Лефей, вместе с моим сыном, обосновался во Франции, и там живет. Я чувствую частицы своей силы до сих пор, но они малы. Но вот ты, в тебе я вижу себя в юности. Они там продолжат род, но именно ты продолжишь мое дело. Это совсем разные вещи. Кажется, я поняла. Я не сомневалась в тебе. Улыбка и взгляд собеседницы стали какими-то грустными. Я очень рада, что смогла увидеться с тобой, но, боюсь, мне пора. Время истекло. Напоследок, дам тебе небольшое наставление. Твоя сила будет расти, а источник магии семьи бессмертных тебе в этом поможет. Лишь благодаря ему я могу оставить тебе все наследие. В твоих мыслях я уловила то, что терзает тебя, вопрос, что же ты можешь дать любимым людям. Поверь, ты избрала правильный путь, ты дашь им знания. Ты умна, Гермиона, умна и любознательна. Это и станет тем, что ты дашь своей семье. Главное, правильно пользуйся своими знаниями. Они не предполагают слепой веры, зато требуют полного осмысления и анализа. А когда будешь готова полностью принять все, что я могу тебе дать, доберись до самых глубинных этажей моей крепости, которую прозвали Азкабаном твои современники. Хорошо. При упоминании Азкабана она невольно поежилась. И прости меня, дитя. За что? За то, что мое наследие влечет за собой и одно тяжкое обязательство. Ты все поймешь, очень скоро. Прости меня, и прощай. Яркая вспышка света, и вот уже не в лесу, а в их спальне в доме бессмертных. Воспоминания прошедшей ночи всплывают в голове, праздничный ужин, небольшая пьянка, а после, полной любви и страсти секс с Сашей, Дафной и Белой, который выпил из нее все силы, но, взамен, оставил множество приятных ощущений. Чувство, будто внутри до сих пор Сашино естество, не хотело отпускать, а в следующий момент ее губы накрыли губы Дафны. Поддавшись легкому возбуждению, она страстно ответила на ее поцелуй, а после они с ней на пару поцелуями разбудили Сашу и Беллу. Хоть возбуждение и проснулось в них вновь, они ограничились лишь оральными ласками, ибо до сих пор было тяжко после столь бурной ночи. А после она узнала, как звали ее ночную собеседницу, Моргана Лефей. То-то ей фамилия знакомой показалась, ее же поминают наравне с Мерлином и Мордридом. Боги милостивые, да она же потомок Моргана и Мерлина. Это открытие выбило почву у нее из-под ног, но она смогла быстро взять себя в руки. Рассказав семье, а смысл что-то от них утаивать, о своем сне, она в полной мере ощутила поддержку родных. А Кощей посоветовал прислушаться к словам Морганы и запланировать посещение Азкабана. Но больше ее занимала мысль, что она не бесполезна и тоже способна принести своей семье пользу. Это заставляло ее душу петь. Потом был очень странный разговор в поезде. Раньше она бы очень сильно была шокирована, узнав о том, что ее знакомые – лесбиянки. Но теперь, когда она сама с таким упоением занималась любовью аж с двумя девушками, стала смотреть на это под немного другим углом. Луна была уверена в своих словах, но в ее глазах она видела страх. Страх того, что сюзерен не одобрит ее выбор. Ее можно понять, ведь она влюбилась в предательницу крови, да еще и девушку. И, если с рождением наследников еще можно разобраться, то с клеймом все гораздо сложнее. Она уже читала о том, насколько тяжело избавиться от проклятия самой магии, и что лишь единицы идут на этот шаг, остальные же предпочитают жить с ним, отравляя все и всех вокруг себя. Судя по поведению близнецов Ирона, семейство Уизли как раз из таких, потому ей понятно волнение Луны. Но, в то же время, она взглянула и в глаза Джинни, когда Луна говорила о помолвке, и видела в них искреннее счастье и огромное беспокойство за Луну. Джинни понимала, на какой шаг та пошла ради нее, предательницы, и очень за нее боялась. Искренняя любовь у обеих. Саша тоже это увидел, потому одобрил сей союз, но с условием, что род Лавгуд не угаснет. Столько счастья на лицах она видела совсем недавно, когда Белла вернула себе молодость и способность иметь детей. В возвращении в Хогвартс было обыденным и серым, но, стоило ей войти под уже привычные своды старого замка, как она встала, как вкопанная. Дафна рядом встала так же. Они обе почувствовали нечто новое. Ощущение, будто вернулись домой. «Это же мой замок», — поспешил Саша объяснить им суть того, что они почувствовали. «Для меня и моей семьи он все равно, что дом родной. Такова его магия. Надо бы, наконец, найти ритуальный зал и произвести привязку на себя, да и жертвы принести давно пора. Долго я оттягивал. К таким моментам, как жертвы, Гермиона все еще относилась несколько боязно, но уже понимала, что таков мир магии, и без этого просто никуда. Потому она лишь кивнула, подхватив мужа под руку, и они направили стопы в свои покои. Утро встретило их ярким солнцем и нежными поцелуями. Собравшись раньше супругов, Гермиона поспешила в большой зал, занять им всем место. Путь стал для нее гораздо приятнее, чем ранее. Будто по собственному дому идешь, но все не может быть так хорошо, обязательно должна быть и своя ложка дегтя. Сегодня этой ложкой для нее стал Рон Уизли, Гринджер. После вступления в род, ее силы начали расти, и проявились некоторые родовые дары. Поэтому она не могла не скривиться от отвращения, когда посмотрела на него, его аура была гнилостной, и так же пахла. «Ты чего кривишься?» Да так, ты где пропадала? Почему не осталась на Рождество? А тебе-то какое дело, Уизли? А чего это ты так разговариваешь? На Малфоя смахивает. Может, мне просто неприятно с тобой говорить? Не задумывался? Или ты забыл, что хотелся сделать в прошлом году? Да ты радоваться должна была, подстилка пожирательская. Этот Поттер, который не Поттер, точно один из этих, которые слуги не называемого, а ты с ним водишься. Тут у нее в голове что-то переклинило. Закрой пасть, Уизли, и не разевай почем зря. Я не позволю оскорблять себя, или, тем более, своего мужа. Так что, лучше заткнись, мужу. Взревел рыжий, и понесся на нее с кулаками. Ах ты шлюха, да я тебя. Договорить он просто не смог. В груди Гермиона проснулась ярость, и вылилась всплеском стихийной магии, заставив обидчика улететь в стену. А еще ей было обидно и больно. Хотелось рыдать, но еще сильнее хотелось вырвать рыжему язык. «Уууууи, ну я тебя». Как ни странно, рыжий особо не пострадал и даже собрался в новую атаку. «Ты у меня будешь», но договорить он не успел. Руки его метнулись к горлу, будто кто-то его душит, глаза начали лезть из орбит, и хрип вырывался изо рта вместо слов. А потом он взлетел под потолок и засучил ногами. Гермиона, было, подумала, что это она, как-то неосознанно, но тут ее сзади крепко обняли и прижали к груди. «Дафна, так-так, Уизли, я знал, конечно, что ты тупой, чтобы отбитый и без тормозов». Саша медленно подходил к висящему в воздухе Уизли. «Родная, ты как? Все хорошо, милый. Он не причинил мне вреда. Оскорбление чести и достоинства, тоже, по сути, вред. Что мне с ним сделать? Что?» Она не сразу осознала вопрос. «Он оскорбил мою жену, княгиню бессмертную. Оскорбил сильно. Теперь тебе решать его судьбу, но такое смывается лишь кровью. Не надо крови, пожалуйста. Он уже получил свое. Как пожелаешь». «Слышал, Уизли?» Обратился он уже к нему. «Княгиня милосердна. Она пожалела твою никчемную жизнь. Будь моя воля, я бы выпотрошил тебя и принес в жертву на родовом алтаре. Но сегодня тебе повезло. Сегодня». Он опустил руку, и рыжий рухнул на пол, судорожно глотая воздух и кашляя. Тем не менее, в глазах его была лишь злость и желание мести. Насколько же нужно быть отбитым, чтобы не понимать, что сам виноват в своем положении, и винить их за свои промахи. Гермиона поняла, что от такого человека у них будут лишь проблемы, как бы она ни пожалела о своем милосердии в будущем. «Вижу по глазам, что даже этот урок ты не усвоил. Пусть так, значит, это был последний раз. Малейший проступок, рыжий, и я тебя убью, честно, в жертву принесу. С особой жестокостью, так ритуал выйдет лучше. А если сильно накосячишь, еще и твою семью под нож пущу. Так что подумай в следующий раз, прежде чем оскорблять честь и достоинство членов семьи бессмертных. И поверь, Дамблдор тебя не защитит». Рыжий встал и поплелся от них в другую сторону, кидая через плечо злые взгляды. Саша же забил на рыжего, подошел к Гермионе и обнял. Крепко обнял, поглаживая по голове и целуя в макушку. Он на пару с Дафной шептал что-то успокаивающее, призывающее оставаться такой же, какая она есть, и не бояться о врагах, он сам о них побеспокоится. И именно сейчас, в этот момент, Гермиона наконец поняла, что она безумно счастлива. Глава 27. Время до второго тура пролетело незаметно. Дни для Александра и его жен слились в один, похожие на предыдущие. Учеба, сон и снова учеба. Времени не оставалось ни на что, и даже супружеский долг исполнялся слишком редко. Помимо этого, Саша, наконец, добрался до сердца Хогвартса, ритуального зала с алтарным камнем. Принеся жертвы и проведя несколько ритуалов, Саша привязал замок к себе, запустив параллельно его обновление. Такое действие необходимо было совершать не реже, чем раз в полвека. Но уже спустя полторы сотни лет после смерти основателей, принимающие пост директора маги все чаще пренебрегали этой своей обязанностью. Что уж говорить, если даже не все преподаватели приносили в этом зале положенные им клятвы, наподобие медицинской клятвы Гиппократа. Единственным за многие годы преподавателем, что принес все положенные клятвы, стал декан Ривенкла Филиус Флитвик, да и то он сам нашел этот зал и сам же провел нужный ритуал. Замок был благодарен Александру за подпитку и обновление. Он, будто, вздохнул свободнее. Помимо этого, Саша, пользуясь своим новым положением хозяина замка, произвел отмену настроек Дамблдора, переносящих на всех, кроме него самого, откат за нарушение директорских обязанностей. И, как вишенка на торте, Он воспользовался советом деда и, вспоров ладонь, использовал кровный зов, тем самым призвав палочку. Каково же было его удивление, когда вместе с ней к нему в руки попала и мантия-невидимка. Выматерив, на чем свет стоит директора и его загребущие руки, Саша призвал своего домового, благо теперь у него было на это право, и, отдав ему предметы, отправил его к деду, что остался в Англии приглядывать за внуком. Наутро, за завтраком, он с наслаждением смотрел на бледного и злого директора, источающего волны жажды крови. Сидящие рядом с ним преподаватели даже отсели подальше. На резонный вопрос Мионы, не боится ли он вызывать гнев Дамблдора, Саша заверил своих девочек, что теперь, когда директор отключен от подпитки замка и лишился бузинной палочки, Саша может с ним поспорить. Может, опыта у директора и больше, но теперь, по реальной силе, они сравнимы. Единственное, что разбавляло ежедневную рутину, свидание с любимыми. Когда выдавалась возможность, Саша брал своих жен, Василису, и отпарировал в Лондон, где их встречала Белла, и этой компанией они гуляли и наслаждались обществом друг друга. Василиса очень быстро влилась в их дружную семью, и выражала сильное желание войти в семью окончательно как можно скорее. Дела семьи были в порядке. Хильда очень ответственно исполняла свой долг, в чем ей помогали Тиберия и Гекурат. Средства были посчитаны и перераспределены между сейфами родов, а также доходно вложены в те или иные компании и предприятия. За этими заботами Саша чуть не упустил из виду начало второго этапа. Загадка русалок была простой, и очень ему не понравилось. Самое дорогое, введение местных организаторов, может быть что угодно, в том числе и дорогой человек. Чтобы предотвратить подобное, Саша пригрозил Бигмину и Уизли, что они малой кровью не отделаются. Но, видимо, его угрозу проигнорировали, ведь иначе объяснить отсутствие на завтраке, а после и на трибунах, Гермионы, нельзя. Злость начала наполнять Сашу, кипеть внутри, но он постарался взять себя в руки. Главное сейчас – вытащить жену, а свой гнев он после выместит на виновных. И вот, он и остальные чемпионы стоят на свежевыстроенном пирсе и ждет сигнала к началу испытания. Рядом с ним Седрик Диггори и Василиса, следом за которой стоит Флёр Делакур. Вилли будет тяжелее всего на этом этапе, ведь она несет в себе огненную суть, которая с водами озера сочетается очень плохо. Василиса собралась использовать что-то из арсенала семьи Волковых, неизвестное Саше. В руках Седрика он заметил жабросли, который тот использует за считанные мгновения до нырка, в руках же Делакур была лишь палочка. Полагается на заклинание, скорее всего, головного пузыря. В распоряжении Саши было нечто отличное от всех этих вариантов. Его сил было достаточно, чтобы призвать себе в помощь Нави Мрак. На трибунах собрался народ, все галдят и ждут начала. Вот судьи заняли свои места, и начал вещать со своего места Бигмин. Саше не понравился взгляд, которым смотрел на него Дамблдор. В нем было нечто, похожее на предвкушение. Стоит ждать подлянки. Сигнал дан, и чемпионы нырнули в воды Черного озера. Пока остальные чемпионы плыли вперед, применив свои средства, Саша погружался глубже, во тьму глубин. Здесь, собрав силы, он призвал мрак, и тот откликнулся на зов. Нави мрак – очень старое заклинание, окутывающее мага темным туманом, позволяющим ему летать и защищающим от некоторых заклинаний. В отличие от того, что используют пожиратели, это заклинание не лишает мага возможности колдовать, находясь в туманном коконе. На высокой скорости Саша поплыл туда, откуда ощущал отголоски магии любимой. Соперников он нагнал быстро, а после и перегнал. Проплыв под ними, он не попался на глаза слишком сосредоточенным соперникам. Подводные пейзажи сейчас мало его занимали, но окружение он, все же, мониторил на предмет опасностей. Но встречные тритоны и Гриндела ушарахались от него в стороны, давая свободный проход.